Глава 38. Бамонт. За окном стояла чудесная погода. Клены, как детские пирамидки, выстроились вдоль аллеи. Верхушка багряная, серединка оранжевая, нижний пояс еще зеленый. Митя смотрел из окна своей лаборатории, расположенной в старинном особняке. Некогда принадлежавшие купечеству строения, в годы советской власти были оборудованы под науку. Потом появились желающие на эту недвижимость, но фанатик-архитектор своего края посуетился, доказал их историческую ценность, и они получили статус культурного наследия. Физиков то финансировали как господ, то бросали подачки, то снова шуба с барского плеча. В общем, сродни тем самым синусоидным колебаниям, только не с постоянной, а с переменной амплитудой. Более или менее постоянство наступило, когда Дмитрий Анатольевич Девяткин был принят сюда в качестве младшего научного сотрудника. Сразу после защиты кандидатской. Совсем недавно. Митрич оказался молодой, да ранний. В школу пошел в 6 лет. Пару раз через класс прыгнул. В общем, к 15 годам с 11-леткой за спиной он уже грыз гранит науки в университете. Ну а там, не успев получить диплом, тут же принялся за кандидатскую на основе дипломной работы. А потом и друзей своих привел. Впрочем, те кандидатские только пишут. Они не торопятся. Не Девяткины. Защитил Дмитрий кандидатскую. А дальше? По дискотекам не бегал. Все корпел над учебниками. А жизнь-то мимо проходит. Сегодня у Полунюка особая публика. Детвора. Не пошел. Не хотел встречаться с Роксаной. Умерла так умерла. Не к чему ворошить старую рану. У нее дело к свадьбе, а у него... У него все впереди. Нет, не со Златой. Как его все-таки Николай выручил? Вот что значит опыт. В лабораторию пришел специально, чтобы Злата отстала и не тащила с собой. Вот ведь липучка. А все почему? Да поняла она, что он — трамплин для прыжка куда повыше. Она и около Николая пыталась крутиться, да тот быстренько ее отшил. Аленка, Андрей и Крис вместе с бабушками и дедом уехали. Роксана ушла к Рите в гости. Колобок перекатывался степенно, гордо неся свой живот. «Сейчас я ваза хрустальная, а потом стану священной коровой», — смеялась будущая мама. «Ой, пинается озорник». Вы спросите, с какого возраста дети начинают шалить? В животе, с первых утробных дней. Они тянут в рот палец и сосут его, они пинаются и капризничают, если что не по ним. «Знаешь, какая я счастливая». Я бы так ходила и ходила. Сейчас он только мой и ничей больше. И Рита погладила свой животик. Правда, малыш? Сейчас только ты и я. Роксана, ты ревновала детей к Крису? Я как подумаю, что потом Володя будет претендовать на него. Мне плакать хочется. Смешная ты, Рита. Знаешь, я счастлива, что у детей такой отец, как Крис. Мне грех на него жаловаться. Состоялась бы я как специалист, не будь он за моей спиной. Иногда я себя ощущаю предателем. Но, увы, прошла любовь, завяли помидоры. Сейчас Рита жила у Владимира. Свою жилплощадь она сдавала. Впрочем, недвижимости у модного воятеля хватало. Дом в деревне на живописном берегу местного озера и большая двухуровневая квартира в престижном районе. Будущая мать гордилась уютной детской. Она сама лично сшила шторки на окна, мягкие бортики на кроватку, одеяльце, подушечку. Роксана с какой-то ностальгией взирала на приданное малыша. И даже шальная мысль, а может, еще одного, промелькнула в голове. Но ее тут же оттеснили другие, зрелые. Алена и Андрей подростки. В семье уже сплошной плюрализм мнений. Им слово, а они в ответ 10. «Я не умею пеленать. Представляешь, он будет таким маленьким!» — радостно щебетала кругляшка. «Я тоже не умею пеленать. Я никогда этим не занималась. Сразу в одежду!» — успокаивала опытная подруга. «Не переживай ты так. Если бы малыши были действительно такими хрупкими, как мы думаем, человечество бы не выжило». Сиреневый мрак постепенно выползал из углов. Вроде еще светло, но глазу не хватает яркости. Зажигаются огни рекламы. Теперь иная публика подъезжает к галерее, не то что утром. Крутыми машинами забита парковка. Дамы на высоких каблуках, в узких платьях с низким декольте. От смеси ароматов начинает болеть голова. Мужчины, кто в смокингах, кто в рубашках, в лягушку. журналисты, обвешанные тяжелой техникой. У студенточки ноги гудят. Она все утро носилась, как угорелая. 2 часа отдыха оказалось недостаточно. Сейчас на ней строгое платьишко горничной с белым передником. Унизительно-то как. Да сама же напросилась. Хочешь пробиться? Работай локтями. Она стояла около окна и с завистью наблюдала, как выходят из машин дамы и господа. Как же ей хотелось оказаться среди них. Девушка даже представила себе на минутку, что сейчас остановится лимузин, толпы журналистов окружат. Кто приехал? Кто этот таинственный незнакомец? А из машины выходит ее Митя. И он, невзирая на красавец, который тянут к нему руки, идет к Злате и объявляет: «Господа, позвольте представить вам мою невесту». И действительно, около подъезда остановилась машина. Не лимузин, а Land Rover — последняя модель. Из тех, что принято называть экологичной. Они оборудованы бензиновым двигателем и электромотором. Почему же к ней так ринулись журналисты? Что за знаменитость приехала? Даже Владимир вышел на крыльцо. Всех гостей встречал внутри, а к этому гостю навстречу пошел. Дверь со стороны водителя открылась. «Николай всего лишь водитель? А она-то думала...» Ну, понятно, почему Митя такой скромняга. Он хоть физик, а этот — водитель. Хмыкнула презрительно. Интересно, кого же он привез? Ну, конечно, соседку. Теперь все ясно. Личный водитель крутой девицы. Что же, надо будет обязательно показать, что они общаются. Марианка не зазнайка. И на дискотеке всегда здоровается. Не унижает и не высмеивает. Марианна положила свою руку на ладонь Николая и позволила себя вывести из машины. Одета по-молодежному, без вычурности. Она осталась себе верна. «Злата, нужна помощь!» — услышала она позади. Эх, как жаль, что придется покинуть свой наблюдательный пункт. Девушка метнулась в подсобку за очередной порцией закусок. Надо быстренько обернуться, чтобы посмотреть, что за знаменитость еще приедет. До ее ушей долетал торопливый восхищенный шепоток. «Это он! Смотри, это он! О, какая милашка! Какая прелесть! Пара сезона! Какие они классные! Какие они красивые! Ах, она как королева!» Не в силах вытерпеть, о ком же говорят, Злата схватила незаполненный поднос и понеслась в зал. Она крутила головой, налетала на людей, пока один из официантов не вырвал у нее из рук содержимое. «Где таких криворуких берут? Хорошо, что на клиентов еще все не скинуло». И, вздохнув от облегчения, рыженькая как белочка, она поскакала в самую гущу народа. По галерее под прицелами фотообъективов шла эта самая пара сезона. Николай, облаченный в серый костюм, сшитый по последнему писку моды, подправляя идеально уложенные волосы, сверкнув при этом единственным украшением, дорогими часами, вел под руку свою спутницу. Коктейльное платье подчеркивало ее женские формы. Огненным каскадом струились волосы. Кроткий взгляд, легкая улыбка. Она на 10-сантиметровой шпильке подстраивалась под шаг своего спутника. А может, он под нее. Фотовспышки то и дело вызывали блеск темно-синего сапфира на ее пальце. «Дорогие друзья!» — вещала какая-то журналистка перед камерой. «Вы видите за моей спиной самую обсуждаемую пару сезона — наследник корпорации 9+, Николай Девяткин и его великолепная спутница из народа Роксана Акатьева». Злата чуть не взвыла от зависти. «Николай — самый завидный жених района. А кто же тогда Митя? Они родственники. Дальние? Неважно. Главное, что родня». Роксана выдержала самое сложное — эффектный выход. По просьбе Владимира она постояла перед своим портретом. От вынужденной улыбки болели щеки. От высоких каблуков сводила судорогой мышцы. Рите хорошо, та сослалась на свое самочувствие и осталась дома. Нет, не будем кривить душой и говорить, что женщине было неприятно столь пристальное внимание прессы. Она не была ханжой. Конечно, и покрасоваться перед фото и кинокамерами, поулыбаться Бамонду льстила нашей львице. Но все хорошо, когда оно в меру. «Устала?» Николай участливо заглянул в глаза своей спутницы. Коснулся губами ее губ, и тут же защелкали, засверкали, зажужжали, словно пчелы на пасеке, журналисты, зрители и представители высокого искусства. «Иди отдохни, а я приму удар на себя. Она вышла во внутренний дворик, где от утренних мастерских не осталось и следа. Сейчас здесь стояли столики, которые освещались высокими напольными лампами. Один за другим постепенно светильники исчезали, а счастливые приобретатели отправляли их к себе. Вечер уже вовсю шел, когда Митя появился в зале. Свою девушку он заметил сразу. Она так жадно пожирала глазами импозантных мужчин, что он раздумывал, а вообще, стоит ли к ней подходить. Потом вспомнил, что обещал ее забрать с этого мероприятия. А он всегда исполнял обещанное. «Злата, ты закончила?» Его рука легла девушке на талию. Но она мягко вывернулась. Недовольно сморщила носик. «Ты не мог одеться сюда поприличнее?» — спросила, оглядывая его с ног до головы. «Ну вот, как всегда. Белые кроссовки, синие джинсы, нараспашку его любимая рубашка в серую клетку, а под ней белая футболка. Ничего достопримечательного. И она уже было отправила ее домой, но вовремя смекнула, вдруг не найдется никого, кто бы проводил». «Митрич, ты все-таки покинул свой медвежий угол!» Николай похлопал его по плечу. Журналисты уже выжили из наследника все, что можно, и сейчас отправились на поиск новой жертвы. «Не хочешь с писаками пообщаться?» «О чем? Об атомах или молекулах?» — усмехнулся Митя, крутя головой в поисках места, где бы можно было переждать. «Ты же вроде тоже женишься. Меня вот в каких только ракурсах не засняли!» Произнесено это было тоном человека, для которого общение с прессой — часть его работы. В голосе не было ни зазнайства, ни похвальбы. Скорее, досада. «А мы уже не женимся. Злата не беременная». Под взглядом своего парня девушка покраснела и убежала. Братья еще постояли некоторое время, обсудили последние новости. Вскоре к ним подошел Полынюк и забрал старшего. Митя взял стакан минералки, бутерброд и вышел на улицу подышать свежим воздухом. Здесь еще стояли в катках олеандры. Но совсем скоро они сменят уличную прохладу на тепло помещения. Шорох около одной из ламп заставил его повернуть голову. Так уже было. В Варшаве. Как будто разряд молнии ослепил. Или когда ты долго смотришь на солнце, а потом перед глазами бегут золотые букашки. Эти букашки расползались по нервам, оголяя и болезненно звеня. Дворик внезапно накрыли ватным одеялом, предварительно выкачив весь воздух. Ничего не вижу, ничего не слышу. И язык парализован. Но кто-то невидимый дернул ту самую нить, которой однажды прошил их сердца. «Митя! Роксана!» Прозвучало как один звук. И опять тишина. Однозвучное «я» утонуло в темноте. «Говори!» Как будто кто-то долго с ними репетировал, и теперь они синхронно открывали рот. «Давай ты!» «Я хочу...» «Не надо!» «Позвони!» «Позвоню!» И только их глаза красноречиво вещали друг другу о том, как они страдали, как искали встречи, как нуждались друг в друге. «Роксана, ты хотела пораньше уехать?» Николай перевел взгляд от одного к другому. Мажорное начало перешло в минорный конец. «Я пошел», — выдохнул он. Повернулся, сжал до боли кулаки. Мысленно представил, как со всей дури бьет в стену. Не смог уберечь, не получилось. Вышел в свет. Журналисты, как те стервятники, которые чувствуют кровь, уже тут как тут щелкают, снимают, комментируют. Улыбнулся устало. Нашел в себе силы не показать, скрыть, что творилось в душе. «Коля!» — как бальзам на душу раздался позади ее голос. «Митя, пока! Мне пора!» — услышал торопливое прощание. Она застучала каблучками, догнала его, улыбнулась журналистам, взяла под руку, гордо вскинула голову. «Поехали?» — посмотрел на нее. «Держится. Молодец». Едва сдерживая порыв выбежать, боясь, что она разрыдается, закусила изнутри щеку. Галантно поддерживая свою спутницу, он посадил ее в машину. Сам прошел за руль. Руки тряслись, как после недельного запоя. Не спрашивая ни о чем, глядя на дорогу, он вел машину на автоматизме. И лишь остановившись около ее дома, повернув к ней голову и глядя прямо в глаза, тихо сказал: «Я думаю, что ты сегодня хочешь остаться одна». И она с благодарностью посмотрела на него, а по щекам катились слезы.